Глава третья. Лика. Спорить смысла не было. К тому же очень уж было интересно узнать, что он собирается мне поведать. Да только от его нахального поведения у меня язык чесался что-нибудь съязвить или хотя бы возразить ему. Поэтому я и стояла на месте, не спеша следовать указаниям Остроухова. В то время как он приблизился к светящейся панели на стене. Что-то нажав, он заставил просто-напросто появиться словно из ниоткуда барную стойку с огромным выбором напитков. И выбрав один коричневого цвета, наполнил им бокал, бросив пару кубиков льда. А после подошел ко мне, всовывая в мои руки напиток и снова указывая рукой на диван. «Госпожа», — произнесла я, позволяя на лице появиться нахальной улыбке, когда недоэльф непонимающе уставился на меня. Добавляй в каждое предложение, обращенное ко мне, слово «госпожа». Приказала и с удовольствием наблюдала за меняющимися эмоциями на лице нахала. Мимолетное замешательство, злость, недовольство, раздражение, холодное презрение и, как итог, смирение. Он сейчас меня ненавидел всей душой. Но я была не в восторге от его компании. Особенно после всего, что случилось. «Хорошо, госпожа», — практически процедил он. «Присядьте, пожалуйста, чтобы я смог ввести вас в курс дела, госпожа». Тут же добавил он, стоило мне приподнять одну бровь вверх. Кивнув, я проследовала к дивану, с удобством устраиваясь на нем и поднося к носу бокал с незнакомым напитком. На запах было, конечно, не определить, насколько он для меня безопасен, но, по крайней мере, я убедилась в том, что это не алкоголь. Это последнее, что я хотела сегодня употреблять. Сейчас мне нужен трезвый ум, чтобы разобраться во всем. Никакой конвой сюда не летит. По крайней мере, не от Межгалактического совета. Первым делом проинформировал меня Файн, впрочем, даже не удивив этим. Подняв на него взгляд, я невозмутимо сделала глоток сладковатого напитка, напоминающего какао, но в холодном виде. Не слишком приторный и освежающий. «Госпожа», — поправила я его, заставив мужчину нервно дернуть глазом. «То есть отсутствие конвоя вообще никак вас не волнует?» Уточнил он, видимо, до последнего считая, что я либо умом повредилась после похищения, либо просто изначально немного того. «Волнует. Но ты про госпожу не забывай. Все же ты раб». Пожала я плечами, делая еще один глоток. «Где ты ее нашел, Файн? Я таких стерв давно не встречал». Пробормотал с ужасом в голосе лилово-волосый, до этого молча слушавший наш разговор. Он терся около выхода, видимо, желая сбежать отсюда при первой же возможности. Но я не намерена была давать ему даже шанса. «Это неудивительно. Ты же любитель покупать рабынь, надевать на них ошейники и всячески измываться над бедными девушками». Хмыкнула я, делясь с ним мнением о нем самом. «Кто ж тебе слово-то поперек скажет? Самоубийц нет». От такого заявления принц опешил. Ненадолго. «Да ты моя первая покупка». Отойдя от шока, возмутился принц. «Бедняжка, так тебе не повезло», — покачала я головой, честно говоря, мысленно смеясь над принцем. «Надо же, первый аукцион, и ему повезло нарваться на Райру. Хотя, знаешь, мне тебя не жаль. Вероятно, я спасла какую-то несчастную от позора быть раздетой у всех на виду. И еще неизвестно, что ты там планировал дальше, после танцев-то». «Ты...» Заикнулся было его высочество, смотря на меня злобным взглядом. «Шейр!» Перебил его остроухий, кидая предупреждающий взгляд. Мгновение, и принц взял себя в руки, скрещивая их на груди и недовольно поджимая губы, видимо, от обиды. Это позволило Файну снова переключиться на меня, чтобы, наконец, донести до меня информацию, которую он хотел мне поведать изначально. «Сюда летят претенденты на роль вашего мужа, госпожа!» С издевкой в голосе добавил он последнее слово. «И на него у вас точно не будет никакого влияния, как на нас с его высочеством. Зато ваш новоиспеченный супруг сможет командовать вами, как пожелает, драгоценная Райра». Явно радуясь этому, произнес он, заставив меня в мгновение напрячься. «А вот это плохо, а вот это совершенно нехорошо. Я вроде как под защитой Межгалактического совета». Нахмурилась я, недовольно смотря на насмехающегося надо мной Файна. «Конечно, под защитой». Не стал он спорить, нагло хмыкая и тут же добавляя. «Госпожа». «Тогда зачем сюда летят все эти женихи?» Недоумевая, поинтересовалась я. «И зачем мне муж?» «Ну как же, ваша раса ведь такая редкая», — с довольной миной произнес он, приближаясь и нагло нависая надо мной. Его взгляд скользнул по моему лицу, медленно спускаясь ниже на мое декольте и там замирая. Я даже на мгновение пожалела, что утром напялила на себя блузку с настолько откровенным вырезом. И сейчас отчаянно желала в идеале принять душ и сменить после всех сегодняшних приключений одежду, в кое-каких местах испачканную. «Межгалактический совет, как никто другой, заинтересован в увеличении вашей численности. Надеюсь, вы понимаете, каким именно способом», — намекнул мужчина, медленно возвращая свой взгляд на мое лицо, а я мысленно кивнула. «Понимаю. Из меня планируют сделать инкубатор». «И что, меня просто насильно выдадут замуж?» — недовольным голосом уточнила я, непринужденно делая еще один глоток кварца, давая понять, что его взгляды на меня не действуют. Хотя, конечно, еще как действуют. Файн был все же красивым представителем своего вида. Высокий, мускулистый, с темными густыми бровями, слишком уж красивыми зелеными глазами с пушистыми ресницами. Да и пепельный цвет волос вкупы с острыми ушками лишь придавал ему еще большей привлекательности. Про постоянно соблазнительное выражение его лица я и вовсе молчу. Он смотрел так, словно я была перед ним в неглиже. Постоянно. Это заставляло меня невольно одергивать себя, держать в руках и не отходить от роли госпожи, которую я старательно отыгрывала. Ведь понимала, стоит дать слабину, как эти двое момент не упустят. Тут же воспользуются, вот как сейчас. «Но что вы!» На мгновение показав мне кончик своего языка, скользнувшего по верхней губе, прошептал мужчина. «Межгалактический совет не дикарей. Сейчас прибудет первая партия. Если вы никого не выберете, то следом будет отправлена вторая. Еще один отказ, следующая, последняя. И если уж в третьей партии никто не подойдет, то тогда да, совет сам выберет претендента с идеальным генофондом на роль вашего мужа». «Замечательно. То есть мое мнение никого не волнует. Варианты?» — полюбопытствовала я. «Вы спрашиваете у нас, своих рабов?» Удивленно приподнял брови Файн. «Естественно. Не просто же так ты мне сейчас все это рассказываешь. Хотел бы отомстить за ту безделушку на шее, молчал бы. Пожала я плечами. Так что тебе тоже невыгодно, чтобы в нашей тесной компании появился четвертый, с правом решать мою судьбу и вас двоих». Пару мгновений ушастик молчал, просто буравя меня недовольным взглядом. Видимо, считал меня не настолько умной и хотел, возможно, что-то выторговать, когда подожмет. Но уж извините. А потом просто отстранился, выпрямляясь и делая от меня шаг назад. Лишь в этот момент я поняла, что дышала через раз и была слишком напряжена. По крайней мере, теперь колени еле заметно дрожали, вынуждая меня мысленно материться. Да, пожалуй, это будет непросто. Быть хозяйкой двух настолько привлекательных рабов. Что ж, вариант первый. Так как вы теперь богатая дамочка, благодаря состоянию, что вам перешло от нас, то вам не составит труда купить еще одного раба. Одного из нас сделать своим мужем. Эллирин и армянец хоть и могут уступить каким-то иным более сильным расам, но занимают не самое последнее место в иерархии. Поэтому мы оба подойдем на генетическом уровне для успешного воспроизведения потомства с вами. Выдал этот хитрожопый эльф. Я ж сначала подумала, что он шутит, но нет. Смотрел со всей серьезностью во взгляде. Честно, хотелось рассмеяться. Но я встретила его предложение с каменным выражением лица. «То есть ты сейчас серьезно предполагаешь, что я на это пойду? Что дам одному из вас власть над собой после того, как сделала рабом? Да вы оба поступите со мной еще хуже, чем те, кто сюда направляется!» — хмыкнула я. «Еще есть варианты, или ждем эту невероятную процессию претендентов на мою руку и сердце? Мало ли, вдруг кто-то и в самом деле приглянется. Наверняка пришлют важных персон с высокими должностями». Начала я рассуждать, давая понять, что уже и не против поглядеть на первую партию и приглядеться к кому-то. Но, кажется, мужчин это вовсе не устраивало. Да и меня, честно говоря, но им об этом было знать не обязательно. «Вариант второй», — уже не так весело произнес Файн, кидая странный взгляд на Шейра с интересом слушающего нас. «Так как эта станция моя, то я знаю тут каждый уголок. и смогу провести вас к транспортному отсеку, где расположен корабль его высочества. К сожалению, мне здешняя команда больше не подчиняется, а вот у принца планеты Армян целый экипаж подконтрольный ему. Конечно, скорее всего, командир корабля уже сообщил его отцу о случившемся, и мы сможем долететь только до его родины, но это уже что-то. «Минусы?» — вскинула я одну бровь. «Там вас тоже попытаются выдать замуж. За брата Шейра или за какого-нибудь советника. Но это уже будет потом. Предлагаю так далеко не заглядывать», — пожал плечами Эльрин. «То есть, куда бы я ни отправилась, каждый будет норовить стать моим мужем», — уточнила я в ответ, получая уверенный кивок от обоих рабов. «Вот тебе здорово. Прям невеста на выданье. Первая красотка на всю вселенную, завидная партия, так сказать». «Что-то не горю я желанием ходить остаток своей жизни постоянно беременной, а то, что это и планируется, даже не сомневаюсь. Классная защита от Межгалактического Совета, просто идеальная». «Что ж, ладно», — допив одним глотком кварц, произнесла я, резко вставая. «Времени, как я полагаю, у нас нет, поэтому, надеюсь, хоть на корабле я смогу нормально поесть, помыться, переодеться и поспать. А пока вперед, рвем когти», — скомандовала я, выжидающе уставившись на Файна. Впрочем, он почему-то не спешил выполнять мое поручение, а вопросительным взглядом посмотрел на принца. И стоило мне перевести взгляд на него, как я поняла. Сейчас он будет торговаться, гад ползучий. «Хочу привилегии», — выдал он, нагло затирая нос. Аж руки зачесались по шее ему врезать, да посильнее. Но я лишь ядовито улыбнулась в ответ, заставив Шейра напрячься. «И что же именно ты хочешь?» «Стараясь сохранить спокойствие», — уточнила я. «Преимущество перед ним», — кивнул в сторону остроухого армянец, на что я удивленно приподняла брови. «Не поняла, о чем это он?» «А подробнее?» — мотнула я головой, нахмуриваясь. «В чем преимущество?» «Просто соглашайся». Неожиданно поторопил меня Файн, нагло приобнимая за плечи, подталкивая к выходу. Я успела только различить в его голосе долю недовольства на заявление принца. Но почему-то он в итоге поддержал его, что совсем заставило меня растеряться. «Да на что?» — возмутилась я, пытаясь вырваться из его рук. «Неважно, у нас нет времени, там ничего страшного, все равно у тебя контроллер. Так что волноваться не о чем, просто скажи «да», и мы улетим отсюда. Мы теряем время». Поторопил меня Эльрин. «Если ты меня обманываешь», — прошипела я. «Обещаю рассказать все на корабле, как только доберемся», — пообещал мой наглый раб. Я уступила. Да, возможно, я еще пожалею об этом, но перспектива дождаться здесь женихов вообще не радовала. Да и времени думать, честно говоря, не было. К тому же я не ощущала никакой опасности от выдвинутого предложения Шейра. Он попросил преимущество перед Файном. Да, тому явно это не нравилось, но даже он согласился. Значит, там в самом деле все не так страшно. «Ладно, я согласна», — рявкнула я. «Хватит меня толкать». «Точно?» Вдруг рядом со мной оказался лилово-волосый, хватая за руку и ожидая подтверждения на свой вопрос. «Точно», — закатила глаза. «Надеюсь, я не пожалею об этом. А теперь веди меня уже к кораблю». «То есть ты врала, что хочешь посмотреть на претендентов?» — прошептал мне на ухо Файн, на мгновение прижавшись сзади. И столько в его голосе было самодовольства, что захотелось зарычать. «А что, во вселенной есть хоть одна желающая стать инкубатором? Не задавай глупых вопросов», — хмыкнула я. «И хватит уже болтать, открывай уже дверь». Файн, на счастье, больше не стал терять времени даром. Выудив уже знакомую мне прозрачную пластину, он прислонил ее к панели около двери и открыл ее. Так и знал, что Мэйр даже не позаботится о том, чтобы заблокировать доступ. «Слишком самонадеянный», — хмыкнул он. «То есть ты был не в курсе, сработает это или нет?» Скептически посмотрела я на него. «Не беспокойся. В запасе было еще пару способов покинуть эту комнату». Успокоил меня он. «А теперь за мной». Я даже выйти не успела, чтобы последовать за ушастиком, как меня снова остановил его высочество, придерживая за локоть. «Не забудьте о своем обещании, госпожа. Я должен быть первым», — предупредил он, а после, приобняв меня за талию, торопливо вывел из комнаты. «И почему мне все же кажется, что я совершила глупость, согласившись, не подумав?» Что-то нечисто с этой привилегией. И они оба в курсе, в отличие от меня.